Гуру. Много требуется силы, чтобы в себе решимость найти, отвергать очевидность плотного мира и заменять ее действительностью огненной. Вот мы умерли, нас нет, это очевидность мира земного. Но мы продолжаем существовать. Дух наш бессмертен, мы можем входить, вернее, с нами можно входить в общение мыслью. Это две правды, правда земная и правда надземная. Которой из них отдадим свое сердце, с той и прибудем. Но мало отдать свое сердце, нужно его еще удержать на том, чему оно отдается. Плотная очевидность очень ревниво оберегает себя и власть свою над сознанием. Силою и борьбою берется утверждение действительности огненной, и только прилагающий усилие восхищает ее. Когда усилие становится ритмичным, ритм преодолевает инертность сопротивления плотной среды, и сознание касается неисчерпаемой сокровищницы пространственной мысли и тех, кто имеет к ней доступ, в каком бы теле и где бы ни были они, если мысль устремляется к ним.